Глава 37. Дорогой гость. Город заняли большевики. В этот же день на Соборной площади был устроен митинг. Возле засыпанной снегом паперти собора красноармейцы установили наспех сколоченную трибуну. Марийка, Машка и Сенька прибежали на площадь, когда вокруг трибуны уже собралась большая толпа. Падал густой снег, вороны каркая кружились над площадью и садились на колокольню. Ребята никак не могли протолкаться к трибуне, а из-за спин им ничего не было видно. «Девчата, идите за мной», — сказал Сенька, — «мы на ограду влезем». Пробираясь к ограде, Сенька нечаянно толкнул какую-то бабу в овчинном тулупе. Баба начала ругаться и хотела схватить Сеньку за шиворот, но он ускользнул и спрятался позади Марийки и Машки. Наконец, все они взгромоздились на решетку церковной ограды. Сенька даже умудрился сесть верхом на железные прутья, а Марийка и Машка стояли на кирпичном выступе и держались рукой за холодные шишечки и крестики решетки. Отсюда, сверху, вся трибуна была видна, как на ладони. На трибуне стояло несколько военных. Вот вперед вышел один из них, молодой, черноглазый, с рукой на перевязи. «Товарищи», — сказал он и обвел глазами толпу, «регулярные войска Красной Армии разгромили гетманские отряды национально-буржуазного правительства». «Да кто же это говорит? Да может ли это быть?» «Саша! Сашенька!» — закричала Марийка и кубарем скатилась с ограды прямо в снег. Пролезая под ногами, упираясь локтями в чьи-то животы, Марийка начала проталкиваться вперед. Люди наклонялись и удивленно разглядывали курчавую девочку, взбившимся на бок платке, которая, пыхтя и тяжело дыша, пробивала себе дорогу к трибуне. Какой-то старик пихнул Марийку, что было силы, но Марийка даже не почувствовала боли. Она помнила только одно — Саша жив, здоров. Вот он стоит на трибуне и говорит речь. На следующий вечер в подвале у печника ждали гостя. На столе, покрытом скатертью, стояли ржаные коржики, бублики, творожные лепешки и полбутылки водки. «Можно бы и без вина обойтись», — сказала Наталья. «Саша-то, кажись, не пьющий». «Ничего, на радостях выпьет», — отвечал печник. «Советская власть не каждый день город занимает». Марийка с Верой сидели возле заиндевевшего окна и, то и дело протирая его, смотрели во двор. «Что же он не идет?» — говорила Марийка. «Сказал, будет 8 часов, а скоро уже 9:30». «Придет. Делов-то, наверное, у него много», — успокаивала ее Вера. Сенька подбросил в печку кусок деревянного забора и подошел к девочкам. «Марийка, что ж твой Саша не идет? Обманул? Отстань, я почем знаю». В эту минуту мимо окошка мелькнула тень, кто-то спускался по ступенькам в подвал. «Идет, идет!» — закричали ребята. Дверь распахнулась. Саша-переплетчик в длинной до пят шинели стоял на пороге. Одна рука у него была завинтована. Здоровой рукой он снял военную фуражку с красной звездочкой и низко поклонился. «Вечер добрый! Здравствуйте, Пелагея Ивановна! Давненько мы с вами не виделись». Ребята окружили Сашу и начали стаскивать с него шинель. Сенька сейчас же завладел его фуражкой и пустой кобурой. Наган Саша вынул и спрятал в карман. «Ну, теперь можно и к столу», — сказал полуцыган. Все расселись вокруг стола. «Вот, Сашенька, живем мы здесь уже 1/2 года», — говорила Поля. «Приютили люди добрые. Дай им Бог здоровья. В гайдамаке-то нас из швейной комнаты прямо на улицу выбросили». «Они, Саша, нас большевицкой породой обозвали», — сказала Марийка. «А ты разве не большевичка?» «Большевичка!» «То-то же!» Саша бросил таблетку сахарина в стакан с густым морковным чаем. Марийка, точно вспомнив что-то, вскочила с места и побежала к дверям. «Ты куда это?» «Я за Стеллой. Она просила ее позвать, когда Саша придет». «И Потапуфа приведи!» — крикнул Саша. Через минуту Марийка вернулась с Потапуфом и Стеллой. «Жив! Молодчина! А мы тут вас уже оплакивать собирались», — сказал Потапуф. «Да-да», — закричала Стелла, — «особенно, когда этот офицер нас напугал. Но все-таки я чувствовала, что Саша спасется из контрразведки». «А ты разве, Сашенька, в контрразведке сидел?» — спросила Поля. «Как же! Разве вам Марийка не рассказывала? Меня ведь в цирке арестовали». «В каком цирке?» — спросила Поля и удивленно посмотрела на Марийку, которая сидела, подперев руками горящие щеки. Тут Саша рассказал про то, как клоун прятал его в цирке, как Марийка со Стеллой носили ему по вечерам еду и как его арестовали во время представления. «Господи, а мы-то ничего и не знали!» — всплеснула руками Поля. «Ишь ты, скрытница какая! Хоть бы матери проговорилась!» «Так вот она куда все бегала по вечерам!» — закричала Вера. «Я велел Марийке и Стелле держать язык за зубами», — сказал Потапуф. «Ведь за Сашей следили, и приходилось быть настороже». Все с уважением посмотрели на Марийку и Стеллу, а они сидели сияющие по обеим сторонам Саши и от радости не могли даже есть. «Да, бывает», — сказал полуцыган. «Со мной тут тоже чуть история не приключилась. Уж было нагайками хлестали и под арест вели. Да спасибо, печка выручила». «Погоди ты с печкой», — перебила его Наталья. «Пусть лучше Саша, не знаю, как по отчеству величать, расскажут, как они спаслись». «Что ж тут рассказывать? Подоспели наши и выпустили меня на волю. А то бы и по сейчас сидел в контрразведке. Конечно, если бы в расход не вывели. Да это им невыгодно было. Они наперед хотели выведать, кто из наших в городе остался. Чуть не каждый день на допрос меня таскали. Однако не выгорело. А с рукой что? Вывихнули, когда из цирка вели». Марийке было так жарко, что она встала из-за стола и пошла в сени напиться холодной воды. В сенях она зачерпнула из катки полный ковшик и жадно припала к железному краешку. Вдруг кто-то толкнул ее так сильно, что ковш вывалился у нее из рук и плюхнулся в катку. Марийка оглянулась и увидела Сеньку. Он стоял перед ней со сжатыми кулаками. «Ты что, Сенька, очумел? Ведь больно!» «Погоди, еще не так получишь, дрянь этакая, все скрытничаешь. Не могла мне сказать про Сашу, я это тебе припомню». И Сенька еще раз дал Марийке такого тумака, что у ней искры из глаз посыпались. Но Марийка на него не рассердилась. Она понимала, что если бы она была на Сенькином месте, ей тоже было бы очень обидно.